Перестань, ради бога, кричать. Тебя прикончат. Прекрати, Сандер. Обдерут, как липку, живьем освежуют. Герцог зажал уши. Я больше не могу. Кишки завяжут узлом, ублюдок. Поставят счетчик на нос и будут брать за вдох и выдох. Тебя запечатают спереди и сзади. Вот тогда ты вспомнишь про смерть. Вот тогда ты ее поторопишь. Тебе гроб милее гоночной машины глянется. Но я же не бросал Маделин. Я сам такое проделывал. Знаю, что плохого я и сделал. Суду начхать. Ты читал бумаги, которые подписывал? Нет, я тебе доверился. Тебе швырнут Библию в морду. Она же мать, женщина. Да тебя сотрут в порошок, но я ни в чем не виноват. Она тебя ненавидит. Сандер уже не вопил. Он перешел на обычную громкость. Господи Боже, ты ничего не смыслишь, сказал он. Я ты образованный человек. Слава Богу, моему старику не на что было послать меня в университет. Я работал в магазине Дэвиса и ходил в школу Джона Маршалла. Образование. Ну, смех один. Да ты не знаешь, что происходит вокруг. Герцог был сломлен. Он пошел на попятный. Хорошо, сказал он. Хорошо. Что хорошо? Я застрахую свою жизнь. Не из любезности ко мне. Нет, не из любезности. Там рвут большой кусок. $418. Деньги я найду. Сандер сказал. Ну вот и хорошо, мой мальчик. Наконец умнеешь. Теперь завтрак. Я сварю овсянку. И в пестро-зеленой своей пижаме он направил на кухню свои длинные босые ноги. Еще в коридоре герцог услышал его вопль над раковиной. «Ты погляди, какую срань разбили, а! Ни кастрюли, ни чашки, ни ложки чистые, а! Вонь, как из помойки! В отхожее место превратили, ну!» Ошалело вылетел тучный в плешинах старый пес, стуча когтями по кафелю, клак-клак-клак. «Мотовки, а! От суки!» Поминал своих женщин Сандер. Мандавошки, а? Только бы задом вихлять, в одежные лавки и по кустам шастать, а? А дома нажраться пирожных и валить всю грязь в мойку. Вот теперь спроси, откуда прыщи. Спокойнее, Сандер, спокойнее. Как будто я много требую, а? Заслуженный ветеран, инвалид, носится по этажам Сити-Холла, мотается по судам. Да еще на 26-ю успей, на Калифорнийскую сбегай. Для них, знают они, как надо подсуетиться, чтобы иметь хоть такую работу. Сандер запустил руки в раковину. Яичную скорлупу и апельсиновые корки он швырял в угол к мусорному ведру, загаженному кофейной гущей. Работа привела его в выступление, и он стал бить посуду. Длинными пальцами горбуна он выхватывал липкую от сахара тарелку и вдохновенно бил ее об стену. Смахнув на пол сушилку и мыльный порошок, он яростно зарыдал. Он злился еще и на себя, что так распускается. Разъявленный рот, зубы торчком, клочкастая шерсть на изуродованной груди. «Мозес, они меня убивают!» Убивают своего отца. В своих комнатах чутко залегли дочери. Малолетний Шелдон ушел с отрядом на разведку в Джексон-парк. Беатрис не появилась. «Да не нужна нам каша», — сказал герцог. «Нет, я вымою кастрюлю». Он еще струил слезы. Под сильно бьющей водой его на маникюренные пальцы